Вайолет продолжила читать главу и с удивлением обнаружила, что этот способ помогает ей разгадывать страницу за страницей книги доктора Оруэлл. Конечно, это не самый лучший способ чтения, ведь ваши догадки могут быть очень далеки от истины, но в экстренных случаях сойдет и он. Несколько часов тишину в библиотеке лесопилки «Счастливые запахи» нарушал лишь шелест переворачиваемых страниц. Вайолет читала книгу, ища в ней то, что могло бы пригодиться. Время от времени она бросала взгляд на сестру, впервые в жизни жалея, что солнышко еще слишком мало. Когда вы стараетесь разрешить сложную задачу, например, как разгипнотизировать брата, чтобы не попасть в руки жадного злодея, переодевшегося регистратором, то, дабы прийти к быстрому и разумному решению, часто бывает не лишним обсудить это с другими. Вайолет вспомнила, что когда Бодлеры жили у тети Жозефины, оказалось чрезвычайно полезным поговорить с Клаусом про записку, в которой, как выяснилось, таился секрет. Но солнышко — это не Клаус. Младшая Бодлер была очаровательна, хорошо озублена и для младенца очень сообразительна. Но она была младенцем. И Вайолет, с жужжанием продираясь через 12-ю главу, с тревогой думала, что, имея в собеседниках младенца, ей не решить стоящую перед ними задачу. Тем не менее, найдя предложение, которое показалось ей дельным, она растормошила солнышко и прочла его вслух. «Солнышко, послушай вот это», — сказала Вайолет, когда сестра открыла глаза. «Когда объект загипнотизирован, простое «ж-слово» заставит его или ее производить любые «ж-действия», какие пожелает «ж». «А?» — спросила солнышко. «Это слова, которые я не знаю», — объяснила Вайолет. «Так читать очень трудно, но я могу догадаться, что имеет в виду доктор Оруэлл. Я думаю, она имеет в виду, что если вы кого-то загипнотизировали, то, чтобы он слушался, вам достаточно произнести всего одно слово. Помнишь, что Клаус рассказывал нам про энциклопедию гипноза? Египетский фараон, который кричал петухом, купец, который играл на скрипке, и тот писатель. А гипнотизеру всего только и надо было произнести одно слово, но это были разные слова. Интересно, какое слово применимо Клаусу?» «Кис», — сказала солнышко, что, пожалуй, означало нечто вроде «отстань от меня, я всего-навсего младенец».